что на нем был распят Иисус Христос. Христианская церковь так трактует свой основной символ. Крест в Древнем Риме был местом и знаком позора и смерти. На нем кончали жизнь самые отъявленные негодяи, наиболее опасные преступники. Господь наш Иисус Христос, замученный на кресте, а затем оживший, изменил смысл креста, превратив его в знак жизни и величия. В общем, это правда. Но есть два момента, которые церковь избегает оглашать. Во-первых, Иисус умер не на кресте, а на Т-образном сооружении, которое не относится ни к какому виду креста. Крест – перекрестие, и значит, по меньшей мере, должен иметь четыре конца. Есть кресты – католический, мальтийский, эскалпион – четырехконечный, православный – восьмиконечный, андреевский – скошенный – четырехконечный, тевтонский – шестиконечный. Но трехконечных крестов не бывает. Во-вторых, крест, именно как символ величия, солнца и жизни, уже существовал за много тысячелетий до Христа. И не только в христианском мире. В Тибете, в Индии, в Древнем Египте, на Украине времен Триполья и рун веры. Христос и его апостолы ничего не говорили ни о кресте, ни о крестном знамении. В Библии о кресте ни слова. Официально крест вошел в христианство 680 года, когда VI Константинопольский собор постановил символ Агнца заменить символом человека, распятого на кресте. До этого кресты появлялись в христианской атрибутике спонтанно, в том числе и в виде Агнца на кресте, находимого среди изображений в катакомбах раннехристианской поры. Крест в IV веке принесли на своих штандартах гунны, сначала в Украину, потом в Западную Европу. К этому мы вернемся, а пока запомним. Распространение креста в христианском мире началось из Украины. Здесь со времен Араты были митраистские кресты, перекрестие с диском посредине, то есть знак солнца. Христианский крест на Киевских горах поставлен в первом веке новой эры апостолом Андреем. Первый в мире храм с крестом на куполе построен отцом Аттилы, князем Миндиухом в 418 году на южной околице современного Киева. С тех пор этот знак используется во всем ефетическом, ариизированном мире от Атлантики до Тихого океана, а также на американском, африканском, австралийском континентах. В семитическом и хамитском мирах Древний Египет, Иудея, Древняя Греция, Рим, современный Израиль, нехристианские страны Африки, весь арабский мир этот символ не употребляется. Примечание. Есть, пожалуй, одно исключение. Изображение египетской богини Исиды времен Древнего Царства. Богиня сидит с младенцем на руках, а на заднем плане едва просматривается крест. И в этом глубокий смысл. Что же означает крест? Это стилизованное изображение Солнца как источника света и жизни на Земле и других планетах. Да-да, были жизнь и цивилизации не только на планете Земля. Во времена Рамы и позже в стране Куш крест изображался в виде солнечного круга с четырьмя пучками лучей. Потом круг исчез, остались четыре конца – перекрестие. Кстати, в Киеве соборы до сих пор украшаются древнеарийскими, митраистскими крестами, круглыми с лучами. Солнечное животворящее начало применительно к человеку и всему живущему – это женское начало, женщина. Таким началом человеческой истории, светлым, животворным, женским началом, были арии со времен Рамы, то есть 6-го тысячелетия до рождения Христа. Крест – их фундаментальный символ, ставший постепенно символом всего ефетического, ариизированного мира.